Однако на собирание этих сведений понадобилось больше времени, чем полагал Холмс, так как он вернулся в гостиницу только в 9 часов. Он был бледен и удручен, покрыт пылью и истощен усталостью и голодом. На столе был приготовлен холодный ужин, и когда Холмс поел и закурил трубку, то был готов смотреть на дело с полукомической и вполне философской точки зрения, столь свойственной ему в тех случаях, когда дела шли в кривь и в кось. Перед подъездом докторского дома стояла освещенная газовым фонарем карета, запряженная парой серых лошадей. «Ее не было в течение 3 часов», — сказал Холмс. «Она выехала в 7:30, и вот теперь только вернулась. Это дает, по расчетам, путь в 9-12 миль, и доктор совершает его ежедневно, а иногда и 2 раза в день. Вещь очень обыкновенная для практикующего врача». «В том-то и дело, что Армстронг в сущности не практикующий врач. Он профессор и консультант, и не дорожит практикой, которая отвлекает его от научных работ. Почему же он совершает эти длинные путешествия, которые должны чрезвычайно утомлять его? И кого он посещает? Его кучер, милый Ватсон. Можете ли вы сомневаться в том, что я прежде всего обратился к нему? Не знаю, благодаря ли собственной своей извращенности или побуждению со стороны своего хозяина, но он имел жестокость спустить на меня собаку. Ни человеку, ни собаке не понравилась моя палка, и дело не удалось. После этого отношения сделались натянутыми, и не могло быть и речи о дальнейших расспросах. Все, что мне известно, я узнал от дружественно расположенного местного жителя во дворе нашей гостиницы. Он рассказал мне о привычках доктора и его ежедневных поездках. В эту минуту, как бы в подтверждение слов Холмса, карета подкатила к подъезду. «Разве вы не могли последовать за ней?» «Превосходно, Ватсон! Вы сегодня гениальны! Эта мысль пришла мне в голову. Вы, может быть, заметили, что рядом с нашей гостиницей есть магазин велосипедов. Я бросился в него, взял на прокат велосипед, и мне удалось выехать, пока карета еще не скрылась из виду. Я быстро догнал ее и, держась на почтительном расстоянии, ориентировался по ее фонарям, пока мы не выехали из города. Мы прекрасно совершили свой путь по проселочной дороге, как вдруг случился досадный инцидент. Карета остановилась. Доктор вышел из нее, быстро вернулся к тому месту, где и я тоже остановился, и сказал мне саркастическим тоном, что он боится за узость дороги, но надеется, что его карета не помешает проехать моему велосипеду. Ничто не могло быть восхитительнее его манер при этом. Я тотчас опередил карету и, держа с большой дороги, проехал несколько миль, а затем остановился в удобном месте, чтобы посмотреть, не проедет ли мимо карета. Но ее и след простыл. Следовательно, стало для меня ясно, она свернула на одну из многих боковых дорог, которые я заметил. Я вернулся, но опять-таки не увидел никакого следа кареты. А теперь, как вы видите, она вернулась после меня. Я, конечно, вначале не имел особенной причины видеть связь между этими поездками с исчезновением Годфри Стаунтона, и только склонен был расследовать их на том общем основании, что все, касающееся доктора Армстронга, в настоящее время нам интересно. Но теперь, когда я вижу, что он так зорко следил за тем, чтобы его не преследовали во время этих поездок, дело кажется мне более важным, и я не успокоюсь, пока не выясню его. Мы можем выследить его завтра. Можем ли? Это не так легко, как вы думаете. Вы не знакомы с окрестностями Кембриджа? Местность не способствует тому, чтобы скрываться. Все пространство, по которому я проехал сегодня вечером, так же плоско и голо, как моя ладонь. И человек, за которым мы следим, не дурак, как он это ясно доказал сегодня. Я телеграфировал Овертону, чтобы он извещал нас по адресу этой гостиницы обо всем, что может произойти нового в Лондоне. А пока мы можем только сосредоточить свое внимание на докторе Армстронге, имя которого... Любезная молодая телеграфистка дозволила мне прочитать на копии срочной депеши Стаунтона. Он знает, где молодой человек находится. В этом я готов поклясться. А если он знает, то наша будет вина, если и мы этого не узнаем. Надо признаться, что теперь он превзошел нас. А как вам хорошо известно, Ватсон, не в моих привычках бросать игру в таком положении. Однако и на следующий день мы были не ближе к разгадке тайны. После завтрака подали записку, которую Холмс с улыбкой протянул мне. Она гласила: «Сэр, уверяю вас, что вы теряете время, преследуя меня. В задке моей кареты есть окно, как вы могли заметить вчера. И если вы желаете совершить прогулку в 20 миль только для того, чтобы вернуться на то место, с которого выехали, то вам стоит последовать за мной. А пока могу вам сообщить, что никакое шпионство за мной не может никоим образом помочь мистеру Годфри Стаунтону. И я убежден в том, что лучшая услуга, какую вы можете оказать этому джентльмену, заключается в том, чтобы вернуться в Лондон и доложить нанявшему вас, что вы не в состоянии напасть на его след. В Кембридже вы, несомненно, даром потратите время. Преданный вам Лесли Армстронг». «Доктор — откровенный, честный противник», — сказал Холмс. «Ладно, ладно», — Он возбуждает мое любопытство, и я положительно должен, прежде чем расстаться с ним, узнать о нем больше. «Карета подана к подъезду», — сказал я. «Вот он, садится в нее». Я видел, как он, садясь, взглянул на наше окно. Не попытать ли мне счастье на велосипеде? Нет-нет, милый Ватсон, при всем моем уважении к вашей природной сообразительности, я не думаю, чтобы вы могли состязаться с почтенным доктором. Мне кажется, что я могу достигнуть нашей цели своим собственным, независимым расследованием. Боюсь, мне придется вас покинуть, так как появление двух любопытных незнакомцев в сонной провинциальной стороне возбудит больше толков, чем мне это желательно. Вы, без сомнения, найдете, что посмотреть и чем развлечься в этом почтенном городе. И я надеюсь сделать вам до вечера более благоприятный доклад.